Расчет солярного года. Если вы хотите сделать прогноз на ваш солярный год от одного дня рождения до следующего, то заполните прогностическую карту на день вашего рождения в году, на который строите прогноз. То есть принцип построения карты тот же, только вместо вашего года рождения в четвертый дом нужно поставить аркан того года, который вас интересует. Интерпретация делается на год. Например, вы родились 16 июня 1971 года и делаете прогноз на свой 59-й солярный год. 59 лет вам исполнится в 2030 году. Значит, для построения прогностической карты на этот солярный год вы возьмете AD-16, AM-6, AG-6. 2030 равно 2 плюс 0 плюс 3 плюс 0 равно 6. Интерпретируйте карту по тем же значениям, что даны в книге для прогноза на день в главе 7 «Прогностическая карта», но с перспективой на год, то есть до вашего следующего дня рождения.